Я такой же, как вы. Вы люди, я тоже. Только я темнокожий. Было мне и 16, было и 5, и 2. Когда-то меня не было, а теперь вот он я. А до меня папа, мама, бабушки, дедушки, и так до конца, до самого первого отца. О нем заглавный, он главный, он тайна. Вы люди, а я тоже, я темнокожий. На работу в 8 точно, бывает и сверхурочно. Это на кино, на виски, соду или милашки на расходы. Моя милашка, считайтесь и с ней, работать тоже приходится ей. На один заработок вдвоем не прожить. Как тут быть? Не в защите, ведь я цветной, оказавшийся в трещине, что надвое делит шар земной, пролегая от Китая через Арканзас до Ленокс-авеню. Я такой же, как вы. В пятницу о величии штатов слушаю речь. В субботу выпивка и веселье, если бывает с кем лечь. А в воскресенье в церкви обрывки молитвы, в понедельник на работу. Бывает, и опоздаю случайно. Я такой же, как вы. Мое происхождение так же, как ваше. Тайна. Стукнет мне 91, и впаду я в старческий сплин, и стану вести себя лучше. Стукнет мне 92, буду двигаться я едва, и буду вести себя лучше. Стукнет мне 94, что мне радости будет в мире, должен буду вести себя лучше. Стукнет мне 95, настанет пора помирать, значит, как ни крути, а надо вести себя лучше. Стукнет мне 96, не смогу уж ни встать, я ни сесть. Верю, буду тогда вести себя лучше. Стукнет мне 97, я кочурюсь совсем, и тогда постараюсь вести себя лучше. Стукнет мне 98, Петр Ключарь мне промолвит: «Просим». И тогда-то я буду вести себя лучше. Стукнет мне 99, не желая Бога прогневать, я уж буду вести себя лучше. Но даже тогда, когда стукнет мне 101, я вспомню, как весело я свой век проводил. И чтоб ни минуты не потерять, я начну все сначала опять. Что может быть лучше?